Глава 14. На странных ветрах. Когда Алли с Милосом вернулись на мертвое пятно у федеральной автострады, они застали там хомяка и лосяру, но Майки нигде не было видно. Милосу, чьи ухаживания были отвергнуты, теперь не терпелось двигаться дальше. Ему совсем не улыбалось торчать здесь в ожидании Майки. «Вот он всегда такой. Вечно заставляет себя ждать», — ворчал Милос. Алли кинулась на защиту друга. «Да откуда тебе знать, какой он? Ты с ним едва знаком». Милос почел за лучшее не спорить. Алли окинула взглядом окрестности. Поля, как по ту сторону автострады, так и за своей спиной. Поселок, из которого они только что вернулись. Она пыталась разглядеть проблеск после свечения ее исчезнувшего друга, но в ярком свете луны все окружающее, казалось, испускало мягкое сияние. «Куда бы он ни делся, вряд ли он ушел далеко», — сказала она своим спутникам. Но когда наступила полночь, а Майки по-прежнему не было, Алли забеспокоилась. «А вдруг с ним что-то случилось?» Хомяк помалкивал, но лосяра, наверное, переняв прежнее настроение Милоса, не смог сдержать раздражение. «Да бросить его тут, пусть догоняет!» Однако Милос, досада которого уже улеглась, признал, что отсутствие Майки становится все более подозрительным. «Этому должно быть разумное объяснение», — рассуждал он. «Когда вернется, устроим головомойку, а пока надо ждать». Алли не спала всю ночь, не в силах избавиться от мысли о том, что могло приключиться с Майки. А вдруг его похитили нэшвиллские после светы? А что, если он попал в одну из этих дурацких мэриных ловушек? А что, если... Но она знала, что просто хватается за соломинку. Нэшвиллских после светов бояться не стоило. Они сами всех боялись. Что до ловушек, не было никаких свидетельств того, что Мэри вообще когда-либо забиралась так далеко на запад. Когда начало светать, а Майки так и не появился, Алли была уже вне себя от тревоги. Остальные ничего не предпринимали, даже Милос не представлял себе, как решить возникшую проблему. Только сейчас, этим ранним утром, Алли наконец обратила внимание на поведение хомяка. Всю ночь парень ни словом не высказался по теме, однако был суетлив и непоседлив больше, чем обычно. Колени у него так и ходили ходуном. Он постоянно переминался с ноги на ногу, избегая встречаться с Алли глазами. На этом он и погорел. Она обвинила его, осудила и вынесла приговор. Все в один миг. «Это ты!» — налетела она на беднягу, наставив на него обвиняющий палец. «Ты с ним что-то сделал!» Челюсть у хомяка отвисла, несчастный затряс головой. «Это не я! Это не я! Я никогда бы ничего ему не сделал!» Он воззрился на лосяру, который подался назад в надежде, что буря гнева Алли минует его. Но поздно. «Тогда вы оба!» — завопила Алли. — «Вижу по вашим физиономиям!» Лосяра под своим шлемом выкатил свои маленькие глазки-бусинки, словно загнанный в угол опоссум. Алли даже показалось, что он сейчас прикинется мертвым. «Мы ничего не делали! Милош, скажи ей, это не мы!» Но Милош не торопился принимать чью-либо сторону. «Вы оба врете!» — закричала Алли. «А ну выкладывайте, что вы с ним сотворили, или я вас на клочки порву голыми руками!» Она не сомневалась, что ей это удастся. Обвиняемые мгновенно уверовали в то же самое. «Мы его пальцем не трогали, клянусь, клянусь!» — законючил хомяк. «Чтоб не провалиться! Да я его так боюсь, что в жизни не решился бы к нему подступиться, честное слово!» «Что он такое говорит?» Для Алли это странное высказывание послужило лишним подтверждением того, что хомяк, конечно же, врет. Но тут, наконец, вмешался Милос. «Боишься? Почему боишься?» Хомяк посмотрел на Милоса, потом на лосяру и, наконец, на Алли. «Я думаю, твой друг, он вроде как монстр». Алли одарил его взглядом, полным такого отвращения и ненависти, что бедняга попятился. «Правда, правда. У него по всему телу глаза и еще щупальца. Он их очень здорово прячет, но я-то знаю». «Врешь ты все!» — взревела Алли и налетела на него. «Забери свои слова обратно! Врешь! Забери обратно!» И она принялась толкать, колотить и немилосердно трясти ошалевшего хомяка. Милос растащил их. И тогда Алли рухнула на землю и разрыдалась. Она плакала так, как никогда в жизни не плакала. Милос попытался утешить ее, но она и его оттолкнула. «Он врет!» — повторяла она снова и снова, и с каждым разом голос ее становился все слабее. «Он все врет!» «Может, хомяк видел что-то другое и подумал, что это Майки?» — предположил Милос. «Да!» — встрял Лосяр, ободнув голову хомяка своим шлемом. «Ты вечно видишь то, чего нет!» «На! Милос поднял руку, призывая к молчанию.